Глава 30. Лера. «Папа!» — испуганно вскрикиваю. Он заваливает Марка на пол с намерением отобрать у него пистолет, и я оцепенею. Страх сковывает тело. Я даже не знаю, что мне делать сейчас. «Перестаньте, пожалуйста!» — мучительно выдыхаю. Моя нервная система не выдерживает. Срываюсь на горький отчаянный всхлип. Перед глазами снова все плывет. То ли это последствия воздействия неизвестного мне препарата, то ли организм после всего произошедшего отказывается воспринимать эту реальность. «Лера, беги!» — кричит отец, перекатываясь на бок и нависая сверху над Марком. Марк делает выстрел, и в потолке красуется дыра от пули. А звук был слишком тихий, отчего догадываюсь, что в пистолете стоит глушитель. «Ну же, Лера, беги отсюда!» — продолжает папа, когда Марк направляет пистолет на него. И я понимаю, что следующее могу быть уже я. Ведь я все знаю. Зачем Марку лишний свидетель? Я позову на помощь, пап, я вернусь. Заверяю отца, хватаю чудом оказавшиеся на столе ключи от моей машины и срываюсь с места. Босиком, без верхней одежды. Но меня это сейчас мало волнует. Главное убежать отсюда и привести помощь. Лера, тебе нельзя в таком состоянии садиться за руль. Догоняют меня слова Марка уже на выходе. «Плевать, мне нужно к нему. Я знаю, точно он поможет, он точно поможет». А лишь бы только с папой все было хорошо. Добежав до первого этажа, судорожно стучу в окошко вахтерши. «Помогите, пожалуйста!» Слова с трудом вырываются из груди, так как я жутко запыхалась, во рту пересохло, а головокружение не отпускает меня. Ухватившись за ручку двери, пытаюсь восстановить дыхание и четкость зрения. Женщина средних лет косится на меня с осуждением. «Вызовите полицию! Квартира 57! Это срочно!» Выдавливаю из себя, и женщина нехотя тянется к телефону. «Есть! Спасибо!» Спешно бросаю и несусь на парковку. Упираю педаль газа в пол и, скрипя шинами, буквально вылетаю со двора, каким-то чудом не зацепив стоящие по соседству машины. Я успею, успею, должна успеть. Страх впивается в сознание острыми ножами. Адреналин пульсирует в крови. Скорость критическая. Скорость автомобиля, как и скорость моего сердцебиения. Кажется, мое бедное сердце просто не выдержит такой нагрузки. Подонок. Какой же Марк подонок? Моральный урод. Я догадывалась, что иногда он бывает эмоционально нестабилен, но чтобы настолько... Папа же все это время обвинял невинного человека, в то время как истинный убийца был совсем рядом, едва не выдав меня за него замуж. Это послужило бы отличным сюжетом для какого-нибудь триллера, но, увы, этот сюжет происходит сейчас в реальности, в моей жизни. До квартиры Макса остается совсем немного. Игнорируя красные сигналы светофора и сигналищих попутно возмущенных водителей, упорно движусь к своей цели. Ослепляющий свет фар приближается слишком быстро. Не сразу осознаю, что оказалась на встречной полосе. Режущий слух, скрип тормозов, удар и темнота. Да, она уже не жилец. Спустя какое-то время доносятся голоса. Приглушенные голоса. Если я уже умерла, то почему я все это слышу? Пульс прощупывается. Прикосновение холодных пальцев к шее заставляет меня машинально дернуться, в то время как больше ни на что другое я не способна. «Живая? Скорую вызвали?» Под звук приближающихся сирен я все же окончательно отключаюсь.